Часть шестая. Наташа уехала. Сергей Андреевич постоял, засунув руки в карманы, надел фуражку и медленно пошел по деревенской улице. Запад уже не горел золотом. Он был покрыт ярко-розовыми клочковатыми облаками, выглядевшими как вспаханное поле. По дороге гнали стадо. Среди сплошного блеяния овец слышалось протяжное мычание коров и хлопанье кнута. Мужики, верхом на устало шагавших лошадях, с запрокинутыми сахами, возвращались с пахоты. Сергей Андреевич свернул в переулок и через обсаженные ивами конопляники вышел в поле. Он долго шел по дороге, понурившись и хмуро глядя в землю. На душе у него было тяжело и смутно. Дорога мимо полос крестьянской ржи сворачивала к Тормину. Сергей Андреевич присел на высокую межу, заросшую икотником и полевою рябинкою. Заря гасла. Розовый цвет держался только на краях облаков и, наконец, исчез. Облака стали скучного, свинцово-серого цвета. По широкой равнине среди хлебов мягко темнели деревни, в дубовых кустах Игнашкина Яра замигал костер. Мужик с полным мешком за плечами шел по тропинке через рожь. По-прежнему было тепло, и чувствовалась близость к земле, и по-прежнему медленно двигались в небе серые тучи, не угрожавшие дождем. Мужик с мешком вышел на дорогу и повернул по направлению к Тормину. Прогуляться вышел по холодочку. Ласково обратился он к Сергею Андреевичу, поравнявшись с ним. «Это ты, капитон. Добрый вечер. Откуда Бог несет?» Капитон спустил мешок на землю и достал из кармана кисет. «Ходил к мельничихе. Вон мучиться забрал. До новины». Он набил табаком трубку и спрятал кисет. «Ну, дай посижу с тобою, передохну маленько», — сказал он, сел на межу рядом с Сергеем Андреевичем и стал закуривать. «Как твоя старуха поживает?» — спросил Сергей Андреевич. «Опух в ногах уничтожился, слава богу. Под сердце нет-нет да подкатит, а только работает нынче хорошо. Дай бог тебе здоровья». Они помолчали. «Вот рожь-то какая уродилась, и косить нечего будет», — сказал Сергей Андреевич и кивнул на тянущуюся перед ним полосу. Редкие чахлые колосья ржи совершенно тонули в море густых васильков и полыни. Капитан поглядел на полосу и неохотно ответил. «Скосишь, брат, и такую. Моя вон полоска такая же точно. Посеялся поздно, что ли?» «А то с чего же? Приехали к Филиппову дню хлебушка, ну и набрал по четверти. У мельничихи, у Кузьмича, у санинского барина. Отдать-то отдай четверть, а отработать за нее надо, а и нет. Там скоси десятину, там скоси. Ан свой сев-то и ушел. Вот и коси теперь васильки. А тут еще конь пал у меня на Аграфенин день», — прибавил он, помолчав. «Ну, брат, плохо твое дело. Как же ты теперь жить будешь?» «Да уж как хошь, так и живи», — медленно ответил капитан и развел руками. Сергей Андреевич угрюмо возразил. «Как хошь. Ведь как-нибудь надо же прожить». «Как же не надо? Знамо дело надо». «Так как же ты проживешь?» «Как? Ну, — подумал капитан, — кабы сын был у меня, в люди бы отдал. Все кое-что домой бы принес. Так ведь нет же сына у тебя». «То-то, что нет. Вот я ж тебе и объясняю. Как хошь, мол, так и живи». Сергей Андреевич замолчал. Капитан тоже молчал и задумчиво попыхивал трубкою. «Жизнь томная, это что говорить? Томная жизнь», — произнес он словно про себя. Сергей Андреевич, угрюмо сдвинув брови, смотрел вдаль. Он припоминал сегодняшний спор и думал о том, что бы испытывали Наташа и Даев, слушая капитана. Сергей Андреевич был убежден, что они ликовали бы в душе, глядя на этого горького пролетария, которого даже по недоразумению никто не назвал бы самостоятельным хозяином. Капитон докурил трубку, простился с Сергеем Андреевичем и пошел своею дорогою. Равнина темнела, в деревнях засветились огоньки. По дороге между овсами проскакал на ночное запоздавший парень в рваном зипуне. Последний отблеск зари гас на тучах. Трудовой день кончился, надвигалась теплая и темная облачная ночь. Сергей Андреевич стоял, оглядывая даль. Он чувствовал, как дорога и близка ему эта окружающая его бедная тихая жизнь. И он думал о Киселеве, думал о сотнях рассеянных по широкой русской земле безвестных работников, делающих в глуши свое трудное, полезное и невидное дело. Да, ими всеми уже сделано кое-что. Они с гордостью могут указать на плоды своего дела. Те, узкие и черствые, относятся к этому делу свысока. Что-то сами они сделают. И тяжелая злоба к ним шевельнулась в Сергее Андреевиче, и он почувствовал, что никогда не примирится с ними, никогда не протянет им руки. Через всю свою жизнь, полную ударов и разочарований, он пронес нетронутым одно — горячую любовь к народу и его душе, облагороженной и просветленной великою властью земли. И эта любовь, и его тоска перед тем, что так чужда ему народная душа, все это для них смешно и непонятно. Им смешны сомнения и раздумья над путями, какими пойдет выбивающаяся из колеи народная жизнь. Чему раздумывать и искать? К чему бороться? Слепая историческая необходимость для них высший суд, и они с трезвенной покорностью склоняют перед нею головы. «Да что-то они сделают», — повторял Сергей Андреевич, мрачно глядя в темноту. 1897 год.